Глава 5. Как я играл. Обалдеть. Зинчук нервно курит в стороне. Конечно, преувеличиваю, но гитара в моих руках жила своей жизнью. Она пела. Я понимал, это сон. Пусть. Жалко, что наяву так не смогу. На одной струне сыграть полет шмеля. Да и никто бы не смог. На акустической гитаре-то. А я играл. Да так, что вокруг меня начали собираться шмели и кружить, жужжа мотив по-своему. Один, особо наглый, пытался мне на нос сесть. Отмахнулся от него, но шмель не унимался. Так и лез, зараза. Не выдержал и замахнулся гитарой. Кто-то панически заорал. «Нет!» И рядом возник Савин-старший. «Только не ею!» Он попытался выхватить инструмент, но только выбил гитару из рук. Она упала на пол, гулко брякнув. Я подскочил на постели и обнаружил лежащую на полу гитару. Это что же, я прямо с ней заснул? Получается, что да. Инструмент я вчера у Генки Кима взял. Он поначалу давать не хотел, мотивируя тем же, что и Савин-старший. Тогда я сбацал испанский бой, хоть и сбивался с непривычки. Но Ким впечатлился и попросил сыграть еще. Немного поразмышлял. Что ему сыграть? Высоцкого? Так там петь надо. Что-то из пока не написанных? Но не хотелось присваивать себе хорошие песни. Пусть их пишут те, кто это действительно может сам, талантливо и неповторимо. Но все же решил играть из будущих, но не наших, а зарубежных. Их не жалко. Выбрал одну из репертуара Scorpions. Чуть изменив мелодию, сыграл и с удивлением понял, что помню текст. Потом поклялся Генке, что гитара только для того, чтобы играть дома, а не на улице, ибо инструмент дорогой. Я встал, сладко потянулся, поднял гитару и положил ее на стол. В комнате, несмотря на то, что на улице рассвело, было темновато, и я включил светильник. На столе лежал листок с текстом. Это я вчера вечером сидел и вспоминал стихи. Но, как назло, в голову лезли пока не написанные. Перелистал учебник в поисках подходящего произведения, однако классиков учить не хотелось. Опять долго сидел, вспоминая что-нибудь эдакое, что поможет мне исправить оценку. И опять в голову лезут только те, что были еще неизвестны. Плюнув с досады, выбрал один из ненаписанных стихов. Может, и вовсе не спросят про автора. Затем взял гитару и принялся перебирать струны. В голове крутилась одна песня. Не наша, но название группы, что когда-то будет ее исполнять, никак не мог вспомнить. Наиграл мотив, тихо мурлыкая слова. Затем положил инструмент, нашел старую тетрадку с парой чистых листов и принялся записывать текст. «Love was never easy, but leaving you was hard». И тут же вспомнил, как называлась группа. Ну что ж, напишут другую песню, не обеднеют. А «Miss you» я исполню Савину, пусть удивится. Красивая песня и мелодия красивая. Единственное, что мне понравилось из репертуара будущей группы Hathaway. Полюбовался на текст. Блин, а что я про это скажу? Что сам ее написал? Зачесался лоб, как будто на нем проступила надпись «Английский шпион». Бред, конечно, но сказать, что сочинил сам, причем на самом буржуйском языке, будет явным перебором. Ниже оригинального текста принялся записывать перевод. Затем перечитал то, что вышло. Да, коряво. Даже не то слово. Если петь по этому тексту, то гнилыми помидорами махом закидают. Причем Савин бросит первым. Принялся переставлять предложения, менять слова местами, подбирая рифму. Но ничего не выходило. Зачеркивания и надписи сверху больше мешали, чем помогали. Как же не хватает моего ноутбука. Но он остался в будущем. То есть его вообще пока нет. Перечеркнув очередной вариант текста, зло отпихнул исписанную тетрадь, выдвинул ящик и перебрал содержимое в поисках чистых листов. Нашел чистую тетрадку, а под ней обнаружил упаковку с фломастерами. Идея. Столешница была покрыта пластиком с тусклым рисунком текстуры дуба. Достал черный фломастер и мазанул по поверхности. Затем без проблем стер. Отлично. Я набросал первый куплет на столешнице, затем начал править, стирая неподходящие по созвучию слова тряпочкой и заменяя их другими. Дело более-менее пошло на лад, и через 10 минут переписал на лист готовый куплет. Я играл и пел. Не то чтобы у меня получился шлягер, но песня звучала, хоть и немного наивно. Несколько раз сбивался с ритма и начинал заново, стараясь сыграть и пропеть чисто. Только начал в очередной раз, как в комнату зашла мама. Я не стал прерываться. Пропел до конца, чисто, нигде не сбившись и не соврав мотив. Мама удивленно смотрела, и как только я замолчал, сказала: «Никогда бы не подумала, что у сына есть слух. Может, тебе в музыкальную школу пойти?» «Не, мам». Я замотал головой, стараясь не смотреть в глаза. «Я уже определился с выбором». «И какой же это выбор?» — подняла она брови. «Военное училище». «Ну да, куда же еще? Есть пошли военный, только гитару тут оставь». По кухне плыл аромат жареных котлет. Гарниром шли макароны, только почему-то они не были серыми, как мне казалось прежде, а выглядели даже очень аппетитными на вид. Я ел, а мама сидела напротив и смотрела на меня. Только я отодвинул тарелку, мама спросила: «Серёжа, а кто суп сварил?» Улыбнулся про себя. Суп, по-видимому, понравился. «Я?» «Ты? Сам?» Мамино удивление было понятно. Я в детстве никогда не готовил, за исключением жареной или вареной картошки. То есть то, что имеет простейший рецепт. А тут суп. «Понравился?» Мама кивнула. «Рецепт прост. Картошка, лук, плавленый сырок, лаврушка, перец, соль». «Действительно просто. А откуда узнал?» «В книге о вкусной и здоровой пище прочитал». Я не обманывал. Такой рецепт действительно есть. «Ладно, мам, спасибо. Я телевизор посмотрю». Смотрел программу «Время» в надежде, что скажут чего-нибудь про прошедшее 20 числа. Но дикторы сообщили только о том, что я уже знал из газет. Хмыкнул. «Конечно, цензура, однако». Хотя смотрел с интересом. Дикторы чересчур официальные. Вспомнились эмоции корреспондентки, комментировавшей захват самолета. Рассказывали о партийных телодвижениях, достижениях соцтруда, осветили события за рубежом и закончили прогнозом погоды под знакомую музыку. И студия на экране, по сравнению с тем, что я привык видеть, была убога. Но такого раздражения, как от эмоциональной трескотни комментаторов, не было. «Очень мило», — подумал я. «Все новости похожи на сводку. На фронте без изменений. Конечно, я могу путать даты. Что там было в 84-м? Запуски космических ракет? Точно. Но не про запуски я думал, а про первый выход в космос женщины. 25 числа в открытый космос вышла Светлана Савицкая. Но я, кажется, ошибся на месяц или два. Про это точно бы сказали. Тогда что еще? Вспомнил. Но с чего я решил, что в новостях скажут о крушении самолета ВВС в районе Донецка? Будут молчать в тряпочку. М-да. Вернулся в свою комнату, и, сидя на кровати, я опять играл, повторяя песню еще и еще раз. А затем? Затем моя игра незаметно для меня перетекла в сон, где я со шмелями начал воевать. На будильнике без 15:06, в школу к 8. Но раз спать уже не хочется, то займемся своей физической подготовкой. Сбегаю в школьный спортивный городок и там позанимаюсь перед уроками. Нашел в шкафу спортивный костюм и, облачившись в него, вышел в коридор. На кухне шумел чайник, а у стола, читая газеты, сидел отец и пил чай. Я его вчера так и не дождался. Уснул. Опять он приехал за полночь. Но почему отец сегодня поднялся так рано? «Привет, пап!» «Доброе утро, Сергей». Отец взглянул на меня. Удивленно поднял брови. «Никак на зарядку собрался?» «Угу. Какая муха тебя укусила?» «Большой полосатый шмел, пап», — сказал я, присаживаясь рядом. «А почему ты в форме? Выходной же». «Скоро учение, так проверяющие забодали визитами». Он допил чай и улыбнулся. «Ничего, сегодня я раньше домой вернусь». Он поднялся и направился в прихожую. «Пойдем, сын, за мной уж машина пришла». Мы вышли из квартиры и начали спускаться. На межэтажной площадке отец обернулся. «Мать сказала, что ты на гитаре вчера играл, причем хорошо играл и пел отлично. Когда успел научиться?» «Понемногу, пап. Начал играть, понравилось». «Я глянул на листок, что на твоем столе лежал. Хорошие стихи вышли». «Так, накатило. Взял и написал». «Ну, не хочется врать, а приходится. Не про стихи, про игру на гитаре». «Как в школе дела?» «Нормально. 3 тройки за год, но сегодня постараюсь их исправить». «Это хорошо, что хочешь исправить. Хорошие оценки, конечно, важны. Но самое главное, чтобы ты понимал предмет». На улице было свежо. На небе ни одного облачка, значит, скоро разогреет и опять будет жарко. У подъезда остановились. Машина ждала отца вне двора. Перед тем, как повернуть в проход между домами, отец взглянул на меня. «Я вижу, ты изменился. Пока не понял, в какую сторону, но чувствую, что толк будет». «Будет», — кивнул я. «Осталось заполнить твою табула раса, пап. До вечера». Примечание. Табула раса — чистая грифельная доска, латинский. Концепция в философии. Оставив изумленного отца, я легкой трусцой направился в противоположную сторону. Обогнув дом, выбежал на дорогу, по которой мы вчера из школы шли. На повороте остановился. Солнце уже вышло из-за гор, и теперь они сверкали невыносимым алмазным блеском множества ледяных вершин. Смотреть и любоваться на эту красоту можно долго, но глаза не выдержат такой яркости, а темных очков у меня нет. Как нет MP3-плеера, с которым привык по утрам бегать. Придется побегать без него еще лет 20. Я вздохнул и побежал в сторону школы. Пока бежал, принялся подводить итоги прошедшего дня. Итак, что мы имеем? А мы имеем шанс прожить жизнь заново. Первый день начался с шока. Конечно, не изумиться невозможно. Кто бы себя спокойно повел в такой ситуации? Правда, я успел быстро адаптироваться, хоть не сразу. Но успел настучать в торец врагам, удивить окружающих, заодно самого себя. Я приобрел тут более высокий статус по сравнению с прошлой жизнью, хоть и проблем прибавилось. Но имеется бонус. Знания о будущих катаклизмах, что потрясут страну. Это все плюс. Причем огромный. Минусы тоже есть. Например, моя несдержанность в словах и поступках, приведшая к конфликту. А еще не думаю, что говорю и делаю. Мне кажется, что все нормально, но выходит наоборот. Впрочем, спрогнозировать реакцию окружающих невозможно. Все-таки эта жизнь и та, что я знал, разные. Люди стали другими за много лет. И теперь я словно белая ворона в черной стае. Свой среди чужих, чужой среди своих. Очень точное определение. Конечно, адаптируюсь со временем, но могут заметить такие, как Зеленин-старший, участковый Макашов. Эти все замечают. Братья Громины и дядя Миша Тихомиров, как свидетельство. Правда, в этих случаях поступить по-другому было никак нельзя. Добежал до школьного стадиона. Вся его территория была огорожена высоким забором из сетки рабицы. В центре небольшое футбольное поле, вокруг него беговые дорожки. Чуть в стороне спортивные снаряды, турники, брусья, рукоходы. В самом углу выкопаны ломаные окопы и установлены деревянные силуэты танков для занятий по НВП. А по дорожкам кто-то двигался. Как раз мимо пробежал, только я на площадку вышел. Посмотрел вслед. Тот бежал по кругу как-то легко, будто профессиональный спортсмен, хотя фигура напоминала пенсионера, что ли, и казалась знакомой. Я повернул налево и направился к спортивным снарядам. У турника остановился, быстро размял руки и, подпрыгнув, зацепился за перекладину. Подтянулся 7 раз и беспомощно повис. Маловато. Будем тренироваться. Спрыгнул и, давая отдохнуть рукам, прошелся вокруг турника. Значит, будем делать несколько подходов по 5 подтягиваний. Хватит пока. Потом прибавим количество повторов. Пока взобрался на брусья и поднял ноги на угол. Хватило на полминуты, но удержать смог бы и больше. Принялся качать пресс, поднимая вперед прямые ноги. Пенсионер, завершая круг, бежал уже навстречу. Я, приглядевшись, с удивлением узнал дядю Мишу. Тихомиров перешел на шаг и свернул с беговой дорожки к турникам. Увидев меня, воскликнул: «Сергей?» Затем виновато улыбнулся и сказал: «А я вот решил завязать. Силы свои вот восстановить решил». Подошел к турнику и, подпрыгнув, лихо навертел дюжину подъемов переворотом. Глядя на Тихомирова, я принялся с энтузиазмом отжиматься на брусьях. Пример 50-летнего мужика здорово меня простимулировал. Не припоминаю таких примеров в своей прошлой жизни. В лучшем случае вояки в этом возрасте больше те же зачеты по физо принимают. Они крутят солнышко на перекладине. А Тихомиров вертелся вокруг железки, напоминая мне не 50-летнего мужика, а олимпийского чемпиона немого и совсем без подстраховывающих на руках ремней. Ну да, кисти у него, что твои тиски. Вон как он мне плечо сжал вчера. Дядя Миша спрыгнул с турника, прошелся, встряхивая руками, и опять повис на перекладине. Я, спустившись с брусьев, подошел к лавке, встал лицом к турникам и принялся отжиматься обычно. Мы менялись по очереди, подходя к снарядам. Я делал по 5 повторов, Тихомиров 10. Наконец у меня мышцы загудели так, что понял: все, пора завязывать. Дядя Миша ободряюще мне подмигнул и снова повис на перекладине. Я отошел к лавкам и начал тренировать растяжку. Детское тело пластичнее, чем у взрослого. Поэтому, размявшись, попробовал сесть на прямой шпагат. Получилось. Но резкая боль не давала долго находиться в позе а-ля Ван Дам. Поднялся, попрыгал, кривясь от боли в паху. Спросил подошедшего Тихомирова: «Дядь Миш, сколько времени?» Вскинув руку и посмотрев на часы, он ответил: 8:00. «Ой, мне пора». «Ну, тогда пойдем». Обратно шли той же дорогой, по какой я к школьной спортплощадке бежал. Дядя Миша шел рядом. И по виду было видно, что он хочет о чем-то меня спросить. Но он молчал. И я догадывался, о чем он хочет узнать. О вчерашнем нашем разговоре. Всю ночь, наверное, гадал, что произошло. Перебирал в памяти наш разговор. Понимал, что проговорился. И откуда подросток знает прозвание? А оговорка «командир»? А его сегодняшние попытки прочесть что-то в моих глазах? Вчера он взглянул и... Странно, что ни мама, ни отец ничего про взгляд не сказали. Хотя первыми должны заметить. А получилось, что увидели другие. Может, все дело в злости? Когда я злой, то и глаза становятся старее и выразительнее. И что, интересно, еще в них Тихомиров увидел? Собрата по оружию? Возможно. Интересно, где он воевал? Если спросить, то вряд ли ответит. Никому об этом не говорил и мне не скажет. Но догадаться можно самому. Хотя много на свете было военных конфликтов. И где только не принимали участие наши военспецы. Афганистан вот, например. Но по возрасту не подходит, если только Аркадьич в капитанах лет так 20 не проходил. Египет? Йемен? По времени еще подходит Корея, Вьетнам и Ангола. И непростым воякой он был. Что-то типа разведки или спецназа. Вот где мог воевать Тихомиров. Там он своих товарищей потерял. А капитаном остался, скорее всего, из-за того, что пить начал. Сильно стал пить. Вот и ушли его на пенсию досрочно. Так в молчании и дошли до нашего двора. Во дворе на дороге стояла черная «Волга». Проходя мимо ее, заметил, что Тихомиров посмотрел на номер, нахмурился. Только отошли от машины, как спиной ощутил чужой взгляд. Мы с дядей Мишей обернулись одновременно. Шофер сидел и делал вид, что с интересом разглядывает белье, вывешенное на балконах. Оглянул на окно второго этажа — никого. Значит, в спину нам смотрел водитель. А Тихомирову-то номерок машины знаком. Наверняка «Волга» конторская, и приехала она за Зелениным. И по взгляду дяди Миши, сразу ставшему задумчивым, прекрасно это читалось. У моего подъезда остановились. «Славный ты парень, Сергей. Удивительный и странный». «Почему?» — спрашиваю. Тихомиров стрельнул глазами в сторону машины и сказал глухо. «Да взгляд у тебя был как...» «У командира?» «Пока». Сразу закруглил разговор дядя Миша и пошел к своему дому. «До свидания, товарищ капитан». Я повернулся, бросил взгляд на «Волгу», шофер смотрел в сторону, делая безучастный вид, и вошел в подъезд, ощущая удивленный взгляд Тихомирова. Быстро поднявшись на первый пролет между этажами, прилип к окну. Дяди Миши уже не было, ушел. А вот в машину как раз садился Зеленин. Смотреть было не очень удобно, машина стояла у другого подъезда. Но разглядел, как водитель сначала что-то говорил отцу Маринки и только потом поехал. Про Аркадьича говорил. Очень непонятный интерес конторы к скромной персоне военного пенсионера. Значит, я правильные выводы сделал. Да и пусть следят. Главное, Тихомиров пить бросил. Теперь, если и случится роковая для дяди Миши встреча в 90-х, то биты будут не в руках рэкетиров, а в их задницах. И это правильно. На свой этаж поднимался непривычно медленно. Зря я так напрягался с утра. Хоть и приятно ноют мышцы, но сразу такие нагрузки. Мама встретила удивленно. «А я гадаю, куда же все мои мужчины подевались?» — улыбнулась она. «Уже начал готовиться к труду и обороне?» «Конечно, мам. А папа в часть уехал, обещал сегодня раньше дома быть». «Я знаю. Завтракать садись». «Сначала в душ». После душа, сменив белье, позавтракал. Мама достала кошелек. «Вот тебе 50 копеек на обед». «Не надо, мам». Отодвинул я монету. «У меня сдача осталась». Собрав в сумку все учебники, наверняка сегодня их сдавать будем, и наведя расческой на голове порядок, я зашел на кухню. «Готов к труду и обороне». «Иди уж, военный». Вышел из подъезда. У лавки туда-сюда прохаживался Савин. «Привет». «Привет». Поздоровался он, недобро глянув на меня. «Чего такой злой?» — шучу я. «Не с той ноги встал?» «Он еще спрашивает», — сплюнул Олег. «Развел меня, как ребенка. Друг называется». «Не понял. Ты это про что?» Савин опять зыркнул, как лазером прожег. «Про гитару, про что еще?» — буркнул он. «И сам на спор меня подбил, жук». И сразу пояснил. «Генку вчера вечером видел». Вот блин. Про это я как-то не подумал. Ясно, что Ким рассказал о моей игре у него дома. «Спор аннулируем?» «Конечно», — кивает Олег. «Неспортивно выходит спорить заведомо на выигрыш». «Кто бы говорил? Ты тоже хорош. Ведь условие-то какое поставил?» И слегка толкаю кулаком Савина. «Зеленину поцеловать». «А чего такого?» — притворно изумляется друг. «Ты ей нравишься, она тебе нравится. Совет да любовь». «В торец дам», — предупреждаю шутника. «Хватит про это. Сам-то не сильно обиделся». «Не сильно. Но мстя моя», — обещает Савин, — «будет ужасно». «Что, Онегиным задекламируешь?» «Нет, потом узнаешь», — хмыкнул Олег. «А Онегина мне учить не особо нужно. Меня отец в наказание учить заставлял. Так что ты был бы в пролете. Если не веришь, могу хоть сейчас начать читать». «И кто из нас жук?» — спрашиваю удивленно. «Сам такое условие поставил. Я-то при чем?» «Странно. Помнится, все по-другому было. Не любил он стихи. Или поэтому и не любил, что силы учить заставляли». Но о таких наказаниях родителями Олег мне никогда не говорил. Хотя кто в таком признается? Мда. С желанием для Савина я, получается, лопухнулся. Да и неважно теперь. До начала уроков 25 минут. Времени вагон. От нашего двора до школы всего сотня метров. На карачках не спеша доползёшь. Мы шли не торопясь, шутливо припираясь. «А когда ты начал на гитаре играть?» Вдруг спросил Олег. Тут можно и правду сказать. Тем более ответ выйдет туманным. Так и ответил. «Давно». «Хм, давно. А почему скрывал?» Я пожал плечами и сам спросил. «А ты почему про стихи скрывал?» «Думал, засмеют. Стеснялся такого наказания». «А ремень лучше?» — усмехнулся я. «Даже не знаю», — вздохнул Олег и остановился, глядя вперед. Навстречу нам шел дед Касан. Усталый и задумчивый, он нес сумку с продуктами. Мы поздоровались с ветераном, но Касан Ержанович прошел мимо, не заметив нас. Что-то расстроило его. Наверняка в магазине нагрубили. Савин проводил взглядом ветерана и как-то мечтательно сказал. «А представь, Серег, вот бы сейчас бы на войну попасть, да с автоматом по врагу, да-да-да, да на современных танках, эх, дали бы немцам!» Покосился на друга. Романтика так и плескалась в его глазах. «Только нет на войне романтики. Смерть там. Это здесь пацаны играются в войнушку с игрушечным оружием и не понимают пока, что война — это вовсе не игра. Там смерть правит бал, а она не может быть игрушечной. Я не был на войне. Так уж вышло, что пропустил оба раза, когда наши ездили в командировку. И оба раза из-за ранений, полученных при задержании. Как ни странно, на живых. Бывает и на меня проруха. Молодой был, неопытный. Но что творилось там, знал. Наши ребята вернулись все, пусть с тяжелыми ранениями, но все. Поэтому я знаю. И мой дед знал. Касан Ержанович и друг его знают. А вот попасть на войну хочет. Попаданец хренов. Кстати, я тоже попаданец, блин. Попал так, что не сотрешь. «Война — это не игрушки», — сказал я Олегу, остановившись у поворота к школе. В этот момент мимо нас прошла Зеленина и, одарив меня улыбкой, поплыла впереди, покачивая бедрами. Обалдеть! Челюсть отвисла помимо воли, и не только у меня. Савин закрыл рот и выдал. «Ужель та самая Марина?» И повернулся ко мне. «Не упускай шанс, мистер 008, ведь королева!» «Опять 25. Я ж тебя предупреждал!» И пихнул шутника локтем в бок. «А чё?» — закрутил головой Олег. «Я ничего. Но вы не сказали, нет, милорд? Нет, но какова?» «Да тебе самому в клоуны идти надо. С кем поведешься? Школа встретила нас своим обычным гулом, но этот ор был радостным от осознания того, что сегодня последний учебный день. Ничего, что у многих впереди контрольные и экзамены. Общий настрой это не изменяло. Ученики носились на полном форсаже, как будто собирались побыстрее приблизить летние каникулы. Мы прошли через фойе к лестнице, поднялись на второй этаж, и по дороге перед нами жизнь немного замирала. Встречные пацаны останавливались и здоровались. Даже старшеклассники подходили руку пожать. «Чего это они?» — спросил Олег. «Не знаю». Первым уроком должна быть литература. Класс находился на втором этаже, в самом конце коридора. Мы вошли в помещение. У первой парты сгрудились девчонки, что-то бурно обсуждая. Они обернулись, увидели меня и Олега и зашушукались тише, изредка на нас поглядывая. Мы прошли к Камчатке и уселись за парту. Сумки с учебниками засунули под стол. До начала урока еще 10 минут. Выбранное вчера стихотворение в голове прокрутил и подумал, а чего, собственно, мне его рассказывать? У меня по литературе все равно 4. Вот тройки исправить нужнее. Кстати, у тебя 2 по инглишу, напоминаю я Олегу. Да знаю, кривится Савин. А что делать? Исправить, конечно. Ага, хмыкает Олег. А зелье ты с собой прихватил? «Без зелья обойдемся, говорю. «Я набросаю что-нибудь на английском, а ты выучишь. Только надо выучить быстро, сможешь?» «Смогу, давай свой текст». «Точно сможешь?» — уточнил я. «Не беспокойся. Пушкин в лед запоминался, а тут пара четверостиший». «В лед запоминался?» — тут же спрашиваю. «Слушай, а почему с такой памятью у тебя проблемы с английским языком? Не пробовал просто тупо заучивать?» «Не. Лень было. Мне Онегина за глаза хватало». Я хмыкнул. «Ну да, помню, что Олег учить не любил. Лень, матушка, однако. И непоседа был еще тот». «Вот ведь чаю дома надулся», — пробурчал Савин и посмотрел на часы. «Время еще есть, пойду до ветру сбегаю». У первой парты шушуканье продолжалось, и как только Савин поднялся, так сразу половина девчонок посмотрела на нас. Из мужской половины класса мы пришли первыми. Я глянул на девчачью толпу у первых парт и на всякий случай решил сходить с Олегом за компанию. Не хотелось оставаться в классе одному. Школьные туалеты были рядом и находились в концах каждого коридора. У двери стоял незнакомый старшеклассник и бдительно смотрел в глубину прохода. Часовой глянул на нас, нахмурил брови и вдруг улыбнулся. «А, Вязов, здорово!» И тянет руку. «Здорово!» Жму его вялую кисть, коль не шутишь. «Какие шутки, пацаны!» Слишком показушно трясет рукой старшеклассник. «Понятно, почему тот девятиклассник стоит на шухере, чтобы предупредить о появлении учителей. Только непонятно, чего он лебезит перед младшими». В туалете накурено «Будь здоров», как будто вся школа по сигарете выкурила. Будь тут пожарная сигнализация, то ее давно замкнуло бы от концентрации дыма. А этим хоть бы хны. Четко видны только ноги, остальное размывалось в сигаретном смоге. Чего они окно не откроют? Или в целях безопасности на вторых этажах створки заколочены? Но должно же что-то открываться для проветривания. Здоровье портит не только себе. Сейчас вся одежда куревом пропитается. Я прокашлялся и сказал. «Форточку бы открыли!» И собирался выйти. Лучше Савина снаружи подождать. «Это кто тут такой борзый?» Тут же сипло отозвался кто-то. Из тумана появляется рука и пытается меня схватить. Привычно перехватываю ее. По кафелю катится недокуренная сигарета, а куряка, ойкая, сопровождается мной к выходу. Снаружи нас встречают круглые глаза часового. Следом из туалета выходит Олег, видит нашу композицию и хмыкает. «Все резвишься? Пойдем, сейчас звонок будет». Часовой перестает таращиться на загнутого товарища и говорит тому. «Ты че, это же Вязов!» «А ты обретаешь популярность», — опять хмыкает друг. Отпускаю старшеклассника и спрашиваю. «В чем вообще дело? Чего вы тут за культ личности затеяли?» «Какой еще культ?» — трясет рукой курильщик. «Ты с Громиным махался и в торец ему дал, да так, что тот кровью умылся». Вдруг показалось, что эта нездоровая популярность еще мне аукнется. Я схватил за руку Савина и затащил в класс. Лучше заняться насущными проблемами. А эту мыслью обдумаю потом. Следом за нами почти разом зашли пацаны нашего 7 А. Несмотря на первый звонок, все мальчишки сразу собрались у нашей парты, но Савин тут же зашипел на них. «Не мешайте!» И уже мне. «Серёг, давай пиши!» «Чтобы такое Олегу перевести?» «А что я думаю-то?» Улыбнулся и начал быстро записывать на листок. «My uncle is the most fair rules. When it is not a joke, was sick». «Это что?» Глядя на текст, спросил Савин. «То, что ты быстро заучишь», — ответил я и пробежал глазами весь текст. «Вот черт! У меня получилось примерно так же, как и вчерашний перевод оригинального текста песни. То, что я тут написал, смысл-то несет, но вот рифма отсутствует. Я учил когда-то стихотворения на английском, но вот не помню их точно. И что теперь делать? Может, так сойдет?» В этот момент в класс вошла Елена Михайловна, держа в руках журналы. Все встали. «Здравствуйте, ребята!» Красивым и чарующим голосом поздоровалась учительница. «Садитесь». «Батюшки! То есть...» Я, конечно, помнил, что Щупко была молодым специалистом. Но насколько она была молодым? В той жизни на это внимание как-то не обращал. Ну, старше и что? А теперь? Теперь моя взрослая часть отметила обалденную красоту молодой женщины. Стройность, длину ног, прическу. Елена Михайловна сейчас старше настолько же, насколько был бы старше ее я, по прожитой и осознанной жизни. Странно. — подумал я. — Сверстниц побаиваюсь, а взрослых нет. — А чего я на... взрослую женщину заглядываюсь? Маринка красивее сейчас и еще лучше станет. Черт, понесло не в ту сторону. Отогнав все лишние мысли, принялся рассматривать оформление класса. Типичный кабинет литературы. Висящие на стене портреты классиков, изречения, отрывки из произведений. а у самой двери висел плакат с надписью «Слава героям», рисунком Вечного огня и памятника 28 панфиловцам. Наверное, ко Дню Победы рисовали. Я вздохнул и посмотрел вперед. Над доской висел портрет Ленина. Ну да, куда ж без него. И его завет под портретом. Учиться, учиться и учиться. Вот и учусь. Во второй раз. Что же с переводом делать? На родном языке я бы еще рифму подобрал, а вот на английском... Попробовать? Начал переставлять слова, подбирая по созвучию, чтобы не потерялся смысл. Наконец, вроде получилось. Внизу текста написал транскрипцию русскими словами. То, что и будет учить Олег. Вот. Я пододвинул к нему листок. Как это называется? Онегин, который Евгений. Да ну. И Савин пробежал глазами по тексту. Тарабарщина какая-то. Ага. На первый взгляд, действительно тарабарщина. На «uno-uno-uno in momento» похоже. «Мой анкл хай одиэлс ин спай хим...» Начал бубнить Савин. «Батувен паст джокинг хи вал сек...» «Учи про себя», — шепнул ему, а сам стал смотреть на учительницу. «Итак, мы сегодня учимся последний день», — сказала она. «Сегодня же сдаем учебники». «Сейчас я по-быстрому объявлю, у кого имеются низкие оценки и кто может их исправить. Потом вы прочтете стихи». Классная что-то говорила об исправлении, называла фамилии, в том числе и мою. Но то, что у меня в итоге по трем предметам выходят тройки, я и сам знал. Но есть возможность исправления. «Вязов!» — вызвала она меня первым. «У тебя есть возможность повысить оценку». Не только по литературе, но и по другим предметам. Стихотворение приготовил? «Да, Елена Михайловна», — ответил я и, стараясь не смотреть на ее ноги, отвернулся к двери. Только я собрался начать, и тут опять на глаза попалось изображение памятника и Вечного огня. Приготовленное произведение неизвестного пока автора решил не читать, а вместо него прочту сочиненный мной когда-то для песни текст, но так и не озвученный музыкально. Просто не смог переложить слова на музыку. Пауза уже слишком затянулась, и я начал. Гранита красного плита. Лежат цветы со всех сторон. А в центре яркая звезда. Простая надпись, без имен. Простую надпись ты прочти, и у огня остановись. И молча голову склони. Тут пламя скорби рвется ввысь. Я в пламени живу давно. Я память горечи. Утрат. Я пламя вечного огня. Я неизвестный ваш солдат. Имею тысячи имен, лежу на тысячи полей, где я погиб, где был сражен и видел тысячи смертей. Но смерть не властна надо мной, пока я в памяти живу. Смотри, в огне идет тот бой, и я в атаку вновь иду. Со смертью был уже на ты, я много раз в нее шагал. И страшной вестью шло домой, погиб и без вести пропал. Я всем навеки кровный брат, огнем священным окрещен, и с миллионами солдат в могилах братских погребен. И каждый вечно будет свят, ты помни, родина, меня. Я неизвестный ваш солдат, я пламя вечного огня. Посмотрел на класс, все сидели с задумчивым видом. Кто-то тяжело вздохнул. Конечно, стих не совсем удачен с литературной точки зрения, но задевает. Так мне Жихарев говорил, единственный, кому я читал сочиненный текст. «Хорошо, Сергей», — тихо сказала Елена Михайловна. «То есть отлично. Хм, ты вот что. Ты сейчас в учительскую иди. Там тебя Александра Владимировна ждет». «А вот это просто отлично. Значит, по-английскому оценка тоже будет положительная». Остались математика и русский, но тут проще. Как сказала Щупко, по результатам контрольных и будет выставляться оценка в табель. Я вышел из класса и направился в главный корпус. Учительская была на первом этаже напротив кабинета директора. Прошел по переходу, спустился по лестнице и остановился у двери. Интересно, как все будет происходить? Скорее всего, Александра Владимировна мне экзамен устроит. Задаст много вопросов, чтобы убедиться в знании языка. Вдруг я тот монолог на зубок выучил. Посмотрим. Постучался и вошел. В кабинете, кроме Травиной, сидел представительный мужчина лет 50 и читал газету. «Здравствуйте». «Здравствуй, Сережа», — поздоровалась англичанка. «Добрый день, молодой человек». На мгновение отвлекся мужчина и опять уткнулся в газету. Странно, но показалось, что своим коротким взглядом этот представительный субъект прокачал меня с ног до головы. Кто он? Для простого учителя он одет просто шикарно. Дорогой костюм, модный фасон туфель, необычная оправа очков, аккуратная прическа. Все говорило о том, что этот мужчина сидит тут не просто так, а ждет именно меня. Только делает вид слишком уж незаинтересованный. Да и газета, как я заметил, недельной давности. Контора? Не думаю. Но и не исключаю. Ведь мое внезапное для всех знание английского языка могло привлечь внимание. Ладно, поговорим и увидим, что за фрукт. Присядь. Александра Владимировна показала на стул рядом с ее столом. Я сел так, чтобы был виден этот странный тип. Боковым зрением отметил, как он сложил газету, повернулся к нам и принялся уже внимательно меня разглядывать. Нет, это не контора. Профессор какого-нибудь иньяза, вызванный проверить чистоту моей английской мовы. Сережа, начала говорить англичанка. У тебя во всех четвертях были одни тройки. Особым рвением к изучению языка ты не отличался. Твои знания английского еле-еле тянули на тройку, и то. Но вчера... Она немного помолчала, собираясь с мыслями, и продолжила. Но вчера ты вдруг заговорил так... Англичанка стрельнула глазами в сторону опять начавшего читать газету мужчины. Как говорил бы британец, или как долго живший в Англии человек. По крайней мере, мне так показалось. И поэтому я в некотором затруднении. Вроде бы оценка по результатам года очевидна, но есть вопрос. В журнале. Мысленно улыбнулся я, но вида не подал. И вопрос в том, что я решила, что ставить тебе тройку за год будет не совсем правильно. Но с другой стороны... Травина опять задумалась. «Вы хотите проверить, не заучил ли я тот монолог?» — спросил я. «В общем-то, да», — кивнула англичанка. «Хорошо, проверяйте. Готов к любым вашим вопросам». Представительный мужчина крякнул, но и не повернулся. Александра Владимировна достала лист и протянула, сказав по-английски. «Напишешь маленький диктант, а потом мы немного побеседуем». И выразительно на меня посмотрела, мол, понял ли. «Хорошо, давайте напишем». Также по-английски ответил я и достал из кармана ручку. Странный тип опять зашуршал газетой, а англичанка кивнула, взяла обложенную серой бумагой книгу, открыла в отмеченном закладкой месте и, пробежав глазами страницу, спросила. «Готов?» «Готов». Травина начала медленно диктовать. The end. It was all just a dream. С первыми словами я узнал воспоминания Байрона. Ну и совпадение. Именно это стихотворение я и учил когда-то. И ведь хорошо его помню. Нравится он мне. Учительница на мгновение глянула на лист, где я уже записал продиктованное, и продолжила. There is no light in my future. Where is happiness? Where the charm? Вот черт. Как специально мне это стихотворение выбрали. Ведь в переводе звучит так. Нет света в будущем моем. Для меня это звучит своеобразным намеком. Tremble in the wind, wicked winter. Dawn is my hidden behind a cloud of darkness. Я вздохнул, и, не дожидаясь, пока Александра Владимировна продиктует произведение до конца, быстро дописал текст. Отложил ручку и задумался. Мда. Рассвет мой скрыт за тучей тьмы. Ну точно намек на мое будущее. Нечаянный. Байрон ни при чем, и Травина тоже. Откуда они могут знать про мою ситуацию? Но совпадение странное. Если бы это стихотворение мне продиктовали в других условиях, то и внимания не обратил. Но тут... Молодой человек, раздалось рядом. Англичанка замолчала, прервавшись на последнем предложении, и посмотрела на меня. А рядом стоял тот тип и смотрел на листок. «Я думаю, что вы отлично знаете это стихотворение, не так ли?» Делаю невозмутимое лицо и киваю. «Да, вы правы. Я хорошо его знаю». Он постоял немного, глядя на стихотворение, написанное мной. Затем передвинул стул, поставив его напротив. Сел, положив ногу на ногу, взял листок, опять пробежал глазами текст и пристально посмотрел на меня. «В первый раз вижу столь молодого человека, знающего классика английской литературы в подлиннике». Я покосился на Травину. Теперь она тихо сидела, как будто поменялась ролью с этим респектабельным мужчиной. А этот профессор разглядывал меня как чудо. «А еще что-нибудь из классиков знаете?» Я много чего знал, так как практически учил язык по английским книгам, которыми меня обеспечивал сокурсник. Но на всякий случай ответил так. «Только это стихотворение, но могу перевести на инглиш любого из русских поэтов». И подумал. Только полчаса назад этим и занимался. «Кстати, надо будет Александру Владимировну за Олега попросить». «Даже так?» Чуть улыбнулся профессор и поглядел на Травину. «Интересно, интересно». Учительница пожала плечами, а он поправил очки и, наконец, представился. «Кокошин Виктор Михайлович, декан Казахского государственного университета, факультет филологии, литературоведения и мировых языков». Я про себя улыбнулся. Правильно угадал. Мы немного поговорили. Диалог велся, естественно, на английском. Кокошин задавал разные вопросы, а я отвечал. Мои ответы декан выслушивал внимательно, иногда чуть улыбаясь. Наконец он по-русски обратился к Травиной. «Вы были правы, Александра Владимировна. У молодого человека ярко поставленный английский, без вкрапления американизмов. Но некоторые слова он произносит не совсем правильно». Он опять взглянул на лист. «Удивительно, что в написании стихотворения не допущено ошибок, даже орфографических». Повернулся ко мне. «Сергей, Александрович», — подсказал я. «Сергей Александрович, откуда вы так хорошо знаете язык? У вас родители им владеют?» «Нет, родители изучали немецкий, а я...» «Чего сказать-то?» «Просто начал понимать, а потом и говорить». «Да?» Удивленно поднял брови декан. «Интересный поворот. Ну, не хотите говорить, впрочем, неважно». Кокошин чуть помолчал, пристально меня разглядывая, затем сказал. «Сергей Александрович, а вы бы не хотели перейти в школу с углубленным изучением английского языка, с последующим поступлением в университет? Это даст вам в будущем очень большие перспективы». Усмехнулся про себя. «А если, например, я сейчас запою, как Каруза, то в консерваторию позовете?» И про будущее говорит. «Уж про него-то я лучше вас знаю. Все, что случится». «Нет, конечно, предложение заманчивое, ничего не скажешь. Но не стоит торопиться. Надо хорошо подумать». «Я вас не тороплю, подумайте», — продолжал Кокошин, будто прочитав мои мысли. «Конечно, можете и эту школу закончить. Александра Владимировна — отличный учитель, я ее прекрасно знаю. А после 10 класса я буду ждать вас в приемной комиссии. Кстати...» Кокошин взглянул на учительницу. «Александра Владимировна, я рекомендую поставить Сергею высокую оценку. Заслужил». Он взглянул на свои золотые часы и поднялся. «К сожалению, мне пора. До свидания, Александра». Поклонился декан Травиной, повернулся ко мне. «До свидания, молодой человек». «До свидания», — кивнул я в ответ, тоже поднявшись. Декан направился к двери, а я повернулся к англичанке. «Александра Владимировна, Савин Олег тоже хочет стихотворение рассказать». Кокошин, услышав мои последние слова, задержался в дверях. «Что, еще один феномен?» «Нет, Виктор Михайлович», — улыбнулась англичанка. «Сергей просто за товарища просит, чтоб тот оценку по предмету исправил». «А, это хорошее дело». Тоже улыбнулся тот и подмигнул мне. «Удачи, молодой человек! Я буду ждать вашего решения». И дверь за ним закрылась. «Так можно ему прийти и исправить двойку?» «Хорошо. Пусть прямо сюда на перемене приходит. А тебе я 4 в табель ставлю за год. Уж извини, 5 никак не могу. Спасибо, Александра Владимировна. Мне 4 хватит. Вышел из учительской в приподнятом настроении и быстро пошел к кабинету литературы. Надо успеть к концу урока, так как, выходя, посмотрел на настенные часы. 5 до звонка. Перемена всего 10, а Олегу еще стихотворение надо учительнице рассказать. У двери кабинета литературы меня застал звонок на перемену. Тишину разорвал стадионный рев, который я приглушил, закрыв дверь за собой. Одноклассники уже встали из-за парт, учительский стол окружили девчонки и о чем-то говорили с учительницей. Пацаны занимались кто чем. Савин сидел и смотрел в окно, подперев голову рукой. Под любопытные взоры прохожу через класс. Олег сразу оживился. «Ну что?» 4. Я не стал уточнять детали, сразу спросил. «Ты выучил?» «Ага. И отрывок из Онегина успел тут прочитать. 5 получил». Похвастался Олег и перешел на шепот. «Чуть по-английски его не прочел, представляешь?» «Представляю. А я насчет тебя уже с англичанкой договорился. Она тебя сейчас в учительской ждет». «Как в учительской?» Воскликнул Савин так, что к нам разом все обернулись. «Нельзя было где-нибудь отдельно или потом?» Уже шепотом спросил он. «Тут даже сейчас все учителя припрутся». «Ну уж прости», — развел я руки. «Так получилось. Пошли, а то времени нет. Провожу тебя до кабинета». По дороге Олег читал выученный текст, а я поправлял не только ошибки, но и произношение. Нагнали Щупко. Она как раз входила в учительскую. У двери мы остановились. «Давай, иди, не пуха». Я ободряюще пожал плечо Олегу. «Я тебя в классе подожду». Савин как-то жалобно на меня взглянул, тяжело вздохнул и выпалил. «К черту!» И, открыв дверь, решительно шагнул в кабинет. Скрестил за Олега пальцы и направился обратно. В переходе между корпусами увидел идущего навстречу хмурого Макса Громина. Он тоже меня заметил. Согласно нашей договоренности, развернули головы в разные стороны и спокойно разминулись. Уже за спиной, сквозь школьный гам, различил его тяжелый вздох. «Ну-ну, не нравится? А что ты думал?» «Впрочем, черт с этим Громиным. Не надо себе хорошее настроение портить». Только я подошел к своей парте, как меня сразу окружили пацаны. Как оказалось, по той же теме, что пытались подойти перед уроком литературы. «Серега, здорово ты врезал Громозеке! А как в бок ему дал! А в нос! Обалденно ногой так!» Переводил взгляд от одного к другому. Интересно, откуда они знают такие подробности? Ведь не было в скверике никого, кроме громинской компании, меня и Савина. А издалека очень трудно было бы что-то разглядеть. Кусты и деревья мешают. «А откуда знаете?» — спрашиваю. «Так вся школа об этом говорит!» — ответил за всех Ульский. Обалдеть. Никто ничего не видел, а знают все, как будто лично присутствовали на разборе. И кто проболтался? Савин? Так он никогда излишней болтливостью не отличался. Толще Вершине и Громину вообще-то невыгодно. Не от этого ли, кстати, Макс так сегодня хмур? Его проблемы. Тогда кто же? Не тот ли 4, что все время за забором сидел, а потом сбежал, как только я метнул нож? Одноклассники продолжали спрашивать и одновременно отвечать на свои же вопросы. Я им не мешал, думая о своем. И тут услышал такое, от чего чуть со стула не упал. «И ведь как ножом махнул! Махаловка до крови была!» «Стоп!» — гаркнул я. Все сразу замолчали. Даже девчонки у доски. Сказал уже тише. «Повтори, что ты сказал про нож». Переходников удивился, но медленно повторил. «Ты ножом махнул, а Громозека отскочил». А вот это уже серьезно. Слухи слухами, но они имеют свойство приумножаться самыми нелепыми и фантастическими дополнениями. Каждый, пересказывая новость другому, прибавлял какую-нибудь отсебятину, чтобы было гораздо круче и интереснее. В результате от множества подобных пересказываний получалась вовсе другая история, кардинально отличающаяся от первоначальной. В моем случае это то, что я будто бы дрался с Максом на ножах. Для всех это круто, но для меня... Тут к холодному оружию гораздо серьезнее относятся. Не помню, какая статья сейчас, но в Российском кодексе это 222-я, 4-я часть как минимум. Если дойдет до взрослых, то будет скандал. Наш участковый хваток и сразу возьмет на карандаш. Правда, ответственность идет с 16 лет, и ничего такого мне не грозит, но неприятностей для родителей будет много. Поэтому надо эти слухи пресечь. Короче, негромко хлопнул я по парте. Никаких ножей не было. Но как же... Никаких. Махались по-честному. Но ведь до крови. Да, до крови, подтвердил кивком. Но я не резал Макса, а просто разбил ему нос, и все. Никаких, повторил с расстановкой. Ножей? Не было. Понятно? Все переглянулись. «Так понятно?» — переспросил я. «Понятно», — пожал плечами Переходников. «Можете всем это рассказать, чтобы не придумывали нелепости», — сказал я и, отвернувшись к окну, добавил. «И хватит об этом». Зазвенел звонок. Своим видом дал понять разговору конец, и пацаны потихоньку разошлись по своим местам. Вздохнул, глядя в окно. Вот и стало понятно, почему с утра меня в школе так все встречали. Герой дня, блин, вчерашнего. Такая популярность, конечно, льстит, только это мне ни к чему. Я вдруг оказался на вершине этакой странной славы, как хозяин горы в детской игре. Будто эфемерный пояс чемпиона надел. Только такое положение вещей мне совсем не нравится. Всегда найдется претендент меня оттуда сбросить. Посмотрит на Макса, потом на меня и... Сам бы отдал кому-нибудь этот титул. Даже Максу бы вернул. Только как это теперь сделать? Второй день в детстве, а проблемы нарастают, как снежный ком. Не уверен, что теперь и дня не пройдет без приключений. Узнают родители, сразу примут меры. Решат по-своему оградить меня от проблем. Если у отца наконец решится с отпуском, то мы наверняка всей семьей укатим к родственникам, на родину предков. А если с отпуском выйдут задержки, то он просто отправит в какой-нибудь пионерский лагерь. А чего я там не видел? Надо как-то затихариться на время, перестать удивлять окружающих. И так всколыхнул все устои, что были до моего провала сюда. А все от того, что головой перестал думать. Ребенок. 40-летний. На стол упала записка. Я оглядел класс. Все занимались своими делами. Девичья группа у доски распалась на более мелкие, которые переместились ближе к своим партам. Пацаны в основном сидели на местах, иногда что-то между собой обсуждая. Зеленина о чем-то шепталась с соседкой по парте. Так и не определив, кто кинул, развернул записку. На маленьком листочке аккуратно было написано: «Давай после школы встретимся?» Хм, оригинально. Звучит как вызов. Подписи нет, и почерк незнакомый. Девичий, судя по аккуратности. Опять огляделся. На меня посматривали только пацаны. Девчонки шептались, сидя парами. Ладно, потом узнаем, кто это писал. Посмотрел на часы. Урок уж 10 минут как идет, но Елена Михайловна до сих пор не пришла. Савина тоже до сих пор нет. Что там в учительской случилось? Олег всех поразил трактовкой Онегина? Или, может, я чего с переводом накосячил? Но нет, ошибок я не сделал, в этом уверен. Дверь открылась, и в класс медленно зашел Савин. С важным видом прошествовал к парте и медленно сел. «Как все прошло?» «Отлично прошло», — ответил Олег. «Что, пятерка?» — удивился я. «В четверти?» «Нет, ты что?» — засмеялся он. «Тройка в табель поставлена. Меня устраивает». «Отчего так долго?» «Так вышло», — буркнул Савин и, оглядевшись, подсел ближе. «Слышал новость», — зашептал мне в ухо Олег. «Громина на второй год оставляют. В учительской случайно подслушал». В той истории Макс на второй год не оставался, а просто в середине учебного года перестал в школу ходить. Точно все изменилось. И что-то мне подсказывает не к добру. «Слушай», — шепчу я, — «а ты про мой разбор с Громозекой никому не говорил?» «Нет, а что?» «Тут такое дело». И я рассказал про особенные слухи. «Хреново», — почесал голову Савин. У него мозги работали всегда нормально. Сам догадался, чем это грозит. В класс зашла Елена Михайловна и тут же замахала нам рукой. Садитесь, мол. Положила на стол кипу журналов с тетрадями, села, перебрала их, разложив по размеру. Затем встала, как-то странно посмотрела на нас с Савиным, прошлась у доски и, наконец, сказала. Вот и прошел учебный год, ребята. Я очень рада, что в этом году ни у кого не оказалось двоек в четверти. Пристально посмотрела на Савина, отчего тот смутился и продолжила. И троек меньше, чем в прошлом году. Как я говорила на прошлом уроке, все оценки за год уже выставлены. Исключения составляют только предметы, по которым вы будете писать контрольные, то есть математика и русский язык. По результатам контрольных и будут выставляться оценки в табель. По математике все вам расскажет Василий Владимирович на следующем уроке. А вот по русскому языку вы напишете сочинение. Еще. Завтра состоится линейка. После нее младшие классы разойдутся по домам, а все седьмые классы будут писать контрольные. Щупко опять осмотрела класс и улыбнулась. Ну а вечером в школе будет дискотека. Директором приглашена вокально-инструментальная группа «Палитра». Ребята оживленно зашептались. Название группы мне ничего не говорило. Не помнил я такой. Дискотеки в школе проходили часто. Имелась неплохая аппаратура. Не концертная, как у соседней школы, но два усилителя амфитон с колонками и самодельный микшер присутствовали. А группа наверняка со своей приедет. Так что танцы выйдут на славу. Я на дискотеку начал ходить как раз после седьмого класса. Пихнул Савина и спросил. «Пойдешь?» «Конечно, группа ведь будет». Обсуждение предстоящих экзаменов перемешивалось с разговорами о группе и песнях, какие кому больше нравятся. В основном говорили девчонки. Пацаны больше молчали, но видно было, что на дискотеку пойдут. «А давайте перед тем, как все разъедемся на каникулы, сходим всем классом куда-нибудь», — предложила Зеленина. «Да, это хорошая мысль», — улыбнулась Елена Михайловна. «Ребята, куда сходим?» Посыпались предложения. «В кино! В цирк!» Мнения разделились. Кто предлагал в театр, кто в парк Горького сходить, в зоопарк? «А давайте в горы!» — предложил Ульский. «С ночевкой!» Класс одобрительно загудел. Только Щупко нахмурилась. «Сергей, а разве горы не закрыты сейчас для отдыха?» «Не, уже все туристические маршруты открыты давно!» — радостно сообщил тот. «Отец недавно говорил, ведь весна ранней была!» У Сергея отец на горных турбазах работал, и мы иногда там отдыхали. А всем классам в горы сходить гораздо интереснее, чем, например, в кино. Помнится, в 9 и 10 часто все в горы с ночевкой ходили. То есть, будем ходить. «Куда именно пойдем?» — спросил Переходников. «В какое место?» «А давайте к Чимбулаку поднимемся», — сказал кто-то с первых парт. «Не, там народищу много и гораздо холодней», — отозвался Ульский. «Предлагаю в сторону Алма-Арасана. Вверх по речке подняться», — предложил Савин. «Красивое место, там даже водопадик есть небольшой». «Ребята, надо будет еще взрослых с нами позвать», — поднялась Щупко. «А то за всеми вами я одна не угляжу». «Я папу попрошу», — сразу сказала Толина. «А я брата». Набралось чуть ли не с десяток взрослых, которые, правда, пока не знали, что они в горы пойдут. Но из десятка-то найдется пара, которая согласится сопровождать нас в походе. Далее обсуждали, кто что берет и сколько. У кого есть палатки, спальники, котелки. Сколько каждому надо взять продуктов. Что обязательно не забыть ложку, кружку, тарелку. Чаю и сахару немного. Ульский предупреждал всех, чтобы брали теплые вещи обязательно, а то по ночам прохладно. Только утрясли все вопросы по походу, как прозвенел звонок. На перемене я показал записку Олегу. «Как думаешь, кто писал?» Савин долго ее рассматривал, пожал плечами и понюхал. «Ты еще на вкус попробуй», — рассмеялся я. «Ну что, узнал почерк?» «Кто-то из девчонок?» Опять пожал плечами друг. «Ясен пень, сам уж догадался». Олег отдает мне записку и хмыкает. «А я тебе, Сережа Эльмс, завидовать начинаю». «Чему завидовать-то?» «Вниманию к твоей персоне». «Ну так соверши чего-нибудь эдакое. — хмыкнул я. «И на тебя обратят внимание». А про себя пробурчал. «Нужно мне это внимание. Сидел бы тихо и не высовывался». Перемена пролетела быстро. Мы только и успели дойти до кабинета математики. В классе я присматривался ко всем девчонкам, но по их поведению так и не определил, кто же записку написал. Единственный взгляд был от Марины. Но с ней понятно, а вот с остальными? А если это Зелениной записка? Может, она, помня мои исправления в ее прошлых посланиях, попросила написать подружку? Пристально посмотрел на ее соседку по парте, Ольгу Морозову. Та, почувствовав чужой взгляд, обернулась. Я тут же переключился на стенды с портретами известных математиков и вид сделал, что внимательно изучаю лицо великого Эйлера. Но боковым зрением продолжал наблюдать за первой партой. Ольга, косясь на меня, что-то Маринке прошептала. Ага, вот и Зеленина обернулась. Уверенность в предположении укрепилась. Надо будет как-нибудь в тетрадь Морозовой глянуть, почерк сличить. Сразу после звонка в класс зашла Щупко. «Ребята», — сказала она, — «Василий Владимирович сейчас занят. Посидите этот урок тихо, хорошо?» Класс дружно закивал. «Завсегда гораздо интереснее сидеть просто так». Выходя, Елена Михайловна бросила взгляд на последнюю парту, то есть на нас, покачала головой и вышла. «Интересно, чего это она?» Глянул на Савина. Тот весь смущенный в сторону смотрит. «Так», — пихнул я Олега. «Колись, что в учительской было. Как все прошло, рассказывай». «Да несколько раз стихотворение пришлось повторять. В первый раз рассказал, так англичанка рот раскрыла и сидит на меня смотрит. Потом говорит, повтори. Ну, я еще раз прочел. А она, в первый раз Онегина в таком оригинальном переводе слышу. А у меня спрашивает, не Вязов ли это тебе дал? Короче, я еще раз 5 стих на бис прочитал перед всеми учителями». И вновь покраснев, Олег сказал тише. «Они не все сразу в учительскую заходили». «Вот ты и отличился», — говорю. А про себя подумал. «Затихарился, называется». «Отличился», — пробурчал друг. «Ладно, хоть двойку исправил». В классе стоял тихий гул. Девчонки опять стянулись к первым партам. Пацаны тоже собрались в кучке. Переходников с Ульским спорили насчет палатки, какую лучше взять. «Серег, я тут веревки надыбал», — зашептал Савин. «Настоящей, альпинистской. С собой возьму». «На кой она нужна?» — хмыкнул я. «Горных козлов арканом ловить, что ли?» «При чем тут козлы? Привяжем к какой-нибудь толстой ветке и качаться будем. Знаешь, как здорово». «А, понятно. Качаться он будет. Тарзан». Так до самого звонка и обсуждали предстоящий поход в горы. Кабинет физики был напротив математического. В классе рядом с последней партой стоял шкаф, набитый разными приборами для лабораторных работ. Я изучил его содержимое и пихнул друга локтем. «А у тебя какая оценка по физике?» «Трояк с 2 плюсами». «Не хочешь поднять оценку?» «Нет, я уже практически на каникулах». «Еще контрольные», — напомнил я. Махнул рукой Олег. «Что эти контрольные? Лебеда». Одновременно со звонком в кабинет зашел Коротов, сразу с порога сказав «садитесь». Встал у стола и оглядел класс. «Завтра будет линейка, прозвучит последний звонок. Но вы еще немного в школе задержитесь. Мы решили, что 6, 7 и 9 классам будет лучше провести контрольные работы сразу после линейки. Зато уже послезавтра у вас настанут полноценные летние каникулы. А 8 и 10 классам еще предстоит сдавать выпускные экзамены. Вечером того же дня будет дискотека. Кто желает, впрочем? Елена Михайловна вам, наверное, рассказала об этом?» Ребята дружно закивали. «Тогда сейчас, кто хочет исправить оценку по физике, прошу к доске». Руки подняли несколько человек, в том числе и я. Коротов сразу вызвал меня. «Вязов, хочешь годовую оценку по физике повысить?» «Конечно хочу, Василий Владимирович». «Ну, тогда выходи отвечать». Я вышел вперед и в ожидании вопроса посмотрел на учителя. Коротов встал из-за стола и подошел ко мне. «Помнится, Сергей, ты в электрических цепях плавал», — сказал он. Расскажи-ка законома для участка цепи. Облегченно вздохнул, так как законома я знал, причем полностью. Как-то спорили с друзьями по какому-то электрическому поводу, вот и проявил интерес к этой теме, и не только к ней. Видно, все когда-то прочитанное в интернете отложилось в памяти, поэтому я знал, что говорить. «Закон Ома», — начал уверенно отвечать, «это физический закон, определяющий связь между электродвижущей силой источника или напряжением с силой тока и сопротивлением проводника. Экспериментально установлен в 1826 году и назван в честь...» Шпарил, как по писанному. Коротов сначала ходил рядом, кивая головой, затем остановился у стола, медленно опустился на стул, глядя, как я вывожу на доске формулы. Я написал для участка цепи, затем для полной цепи. Тут Василий Владимирович подскочил и, шагнув ко мне и взяв мел, подчеркнул один из элементов формулы. «Ну-ка, объясни, что это?» «Это ЭДС источника напряжения», — пояснил я. «Измеряется в вольтах. В формуле для участка цепи пишется как латинское «У». Далее я рассказал о каждом элементе и его значении. Добавил еще про элементы самой цепи. О сопротивлении, емкости, индуктивности. Где-то в глубине сознания мелькнуло, что я уже несу явно лишнее, что это в 7 классе не проходили, но, как говорится, Остапа несло. Когда, наконец, замолчал, то обратил внимание, что все в классе сидят, раскрыв рот, и глазеют на меня, как на чудо. Да, наумничал тут Стрекороба. Увлекся, словно электроник из фильма, который дюжину вариантов доказательства теоремы Пифагора привел. Эдак меня на перемене щупать начнут, не робот ли? Вздохнул. Чего уж тут. И так втюхался по самое не хочу. И чего я про индукционный ток-то наплел? Не проходит это в 7 классе. Даже, по-моему, в школьной программе нет. Это я все то, что вычитал в интернете, так и рассказал. Только вот по процессам в катушке ничего не помню. «Интересно, интересно, продолжай!» Василий Владимирович улыбнулся, а в глазах не только удивление, но и азарт какой-то. И вот что дальше? А дальше, блин, тупик. Память лихорадочно занималась самокопанием, то есть рылась в поисках нужной информации. «Индукционный ток...» Уже без особого энтузиазма промямлил я. «Это...» «Ну-ну», — с интересом сказал Коротов. «Так что же за зверь такой этот индукционный ток? Если правильно расскажешь, то 5 поставлю». Правильно рассказать я не мог. Помню только причину моего интереса к этой теме. Как-то Жихарев рассказал, как его приколол младший брат с силовым трансформатором и обычной батарейкой. Надо было взяться за выводы первичной обмотки и подсоединить к клеммам батареи. Но прикол не в этом, а в том, что не отпуская проводов, надо убрать их с контактов батареи. В этот момент держащего провода бьет разрядом тока. Многие ребята не поверили и даже раскритиковали Олега, и я в том числе. Но не верилось, что от 4,5 вольт так током ударит. Но Жихарев стоял на своем. Он сбегал в экспертный отдел и надыбал там трансформатор. Вместо батарейки достал аккумулятор из сотового. По его требованию все скептики взялись за руки, последовательно встав в цепь. Крайние, я и Олег, подсоединили контакты к клеммам и сразу их отсоединили. В этот момент нас так тряхануло! После этого вечером я и полез в интернет, чтобы почитать обо всем. Вот только и помню, что надо сделать, а как описать, не помню. А если сделать, как Олег Жихарев? «А на практике можно показать?» И посмотрел на преподавателя. «Можно», — заинтересовался Коротов. Я подошел к шкафу и достал с нижней полки силовой трансформатор, высмотренный перед уроком. «Мне нужна еще батарея на 4,5 вольта». «Сейчас посмотрим». Коротов покопался в ящиках учительского стола, нашел несколько батареек, проверил их на наличие заряда и подал мне одну. «Вот, держи». «Еще мне нужны добровольцы», — сказал я. «Те, кто не боится, конечно». Желание принять участие выразили почти все ребята, сразу вскочив из-за парт. Только половина девчонок остались сидеть. «Ребята, ребята!» — замахал руками Коротов. «Не все сразу». «Ничего, Василий Владимирович», — говорю я. «Тут можно хоть всем классом опыт проводить». «Да? Тогда и я приму участие. Что делать дальше?» «Надо цепью встать, как хороводом». «Ребята», — сказал Коротов, — «давайте-ка за руки возьмемся». Довольно быстро образовалась цепочка из учеников. Крайними в цепи оказались Василий Владимирович и я. Савин стоял в середине хоровода, выразительно на меня смотря. А слева меня за руку взяла Зеленина, спросив шепотом. «Током бахнет?» «Да». Также шепотом ответил я и сказал громко. «Теперь беремся за провода и подсоединяем к батарее». Коротов и я взяли по проводу и замкнули их на контакты батарейки. «Только бы получилось», — подумал. «Может, опыт зачтется?» Я не знал, сколько надо держать контакты, и, выждав несколько секунд, сказал. «Теперь, не отпуская провода, отключаемся от батарейки». «Ой!» Почти весь класс синхронно подпрыгнул, разрывая хоровод. «Ух ты, здорово!» Выпалили одновременно Ульский, Переходников и Михеев. «Всех тряхануло!» «А что это было?» — спросила Маринка Зеленина. И тут я вспомнил практически все. «Это называется обратным индукционным током». «Да?» — удивился Коротов. «Объясни-ка подробней». Я дождался, когда ребята усядутся по местам, и начал объяснять. При подаче напряжения на катушку с сердечником ток в ней нарастает постепенно. Ему оказывает сопротивление ЭДС катушки, и ток этот сравнительно мал. Сама катушка, кроме индуктивности, имеет собственную емкость, и в ней возникает магнитное поле. В нашем случае оно кратковременное, так как батарея постоянного тока. При отключении катушки индуктивности от батареи по включенной параллельно катушке нагрузки, в данном случае это все мы, протекает ток, нарастающий мгновенно и имеющий большую силу, чем при подключении батареи. Он возникает под действием ЭДС самоиндукции катушки. «Хм...» — склонил голову Василий Владимирович. «Не совсем верно, и не все ты рассказал, но... Откуда ты это взял?» «Из энциклопедии». Чуть не брякнул про интернет. «Большой советской». «Про такой опыт я не слышал». Коротов пристально на меня посмотрел. «Ты продолжаешь всех удивлять, Сергей?» Он усмехнулся. «И этим других заразил. Тоже фокусы показывать начали». И глянул на последнюю парту. При этом Савин густо покраснел. «Ну что ж, садись, Сергей. Ставлю 5, за год 4». Шел к парте и думал. «Ну что меня все время за язык тянет? Хорошо, хоть обошлось. В который раз себе говорю, надо думать, прежде чем что-то сказать. Опять детские гормоны влияют». Как только сел, Савин наклонился ближе и прошептал. «Все секреты выболтал суперагент или еще остались?» Но я ему не успел ответить, как с первой парты прилетела записка. Разворачиваю и читаю. Удивляет с каждым разом наш герой Электровязов. «Ха, как подкололи-то!» — прокомментировал Олег. Пихнул Савина локтем и показал на ровные строчки. Тот же почерк, кстати. Я вынул из кармана первую записку и сличил написанное на обоих. «Все ясно, это Морозова писала». «С чего ты взял?» «Я, когда мимо проходил, в ее тетрадь заглянул». «Значит, еще и Морозова», — хмыкнул Олег. «Однако». Урок прошел как-то быстро, но исправить оценку успели все желающие. После звонка на перемену Василий Владимирович поднялся и сказал. «Ну, ребята, встретимся завтра. Вам будет нужна ясная голова и хорошее настроение. Так что сегодня постарайтесь хорошенько отдохнуть. До свидания». Последним уроком в этом учебном году была история. У меня по ней всегда 5 были. Но если вдруг чего по предмету спросят, тоже смогу удивить. Особенно по Древней Руси. Кабинет истории находился в другом конце коридора, как раз напротив школьной библиотеки. Практически всем классам сразу направились туда учебники сдать. Но библиотекарша на нас замахала руками, потребовав выйти и входить по одному. Тогда мы отправились в класс. Библиотека напротив, куда спешить? Когда прозвенел звонок, вместо учителя по истории зашла Щупко. «Ребята», — сказала она, — «истории не будет. Посидите этот урок тихо, ладно? Учебники можете пока сдать». Классная вышла, а ребята сразу оживились. Последний урок и без учителя, а потом домой. Все радовались. Странно, а я нет. То есть рад, конечно, но, будучи взрослыми, мы часто мечтаем вернуться в свои школьные годы. И вот он, этот фантастический случай. А проучился я только 2 дня. Учебники мы сдали, и, не дожидаясь фактически последнего звонка, потихоньку потянулись к выходу. Завтра придем на линейку, на которой и прозвенит символический последний звонок. Но уже сегодня у всех чемоданное настроение. И ничего, что еще предстоит написать пару контрольных. Каникулы впереди. Мы уже шли к выходу по главному коридору, как со звонком школа взорвалась диким и радостным криком, который вместе с ребятней младших классов выплеснулся из кабинетов в школьные коридоры. Счастливая малышня от осознания того, что все уроки наконец-то кончились и целых 3 месяца они не будут ничего учить, с криком «Ура!» понеслась к выходу. Толпа ребятни быстро увеличивалась и набирала скорость. Она была похожа на селевый поток вперемешку со снежной лавиной. А еще на штурмующих Зимний дворец матросов, только бегущих в обратную сторону. Олег, как более опытный, сразу отпрыгнул и прирос к стене. А меня этим потоком подхватило и поволокло на улицу в первых рядах. Удачно вырвавшись, перевел дух и, стоя около колонны, стал поджидать Савина. А из школы вылетали ученики и, не останавливаясь, бежали дальше. Они мчались, сломя голову, как будто их сейчас схватят и опять засадят за парту на все лето. На миг показалось, что сейчас этот поток иссякнет, и вслед ему выкатится глобус, как в одной из серий Ералаша. Похоже, я был единственный, кого вынесла на себе малышня. Остальные ребята нашего класса выходили сами. Наконец появился Олег со слегка ошалевшим видом. «Чуть не затоптали!» Савин бросил пустую сумку рядом с колонной и начал отряхивать брюки. «Сами такими были». И показываю на его левую штанину, где четко отпечатался след от ботинка. «По тебе кто-то потоптался». «Ага», — смеется Олег. «Это мамонты из 4А. Правильно нам на биологии говорили. Даже лев уходит с пути несущегося стада антилоп». «Так антилоп или мамонтов? Ты уж определись, лев затоптанный». «Какая разница? Бегут как антилопы, а топчутся как мамонты». Олег пытается стереть отпечаток, но след все же остается. Фиг с ним, так дойду. Оглядываемся на школьные двери. В этот момент выходят Зеленина и Морозова, как-то угадав ослабление потока младших классов. «А вот и твоя любимая сеньорита!» — говорит Савин и успевает увернуться от подзатыльника. «А чё?» Марина глянула в нашу сторону, попрощалась с подругой и подошла к нам. «Серёж, давай прогуляемся?» «Давай!» — опережает меня Савин, сводя зрачки к носу. Клоун. Но Марина на него и не смотрит. «Подумаешь!» — бормочет он. Медленно идем вдоль школы. Олег плетется следом. «Это моя записка была», — сказала Марина. «Ну так, где про встречу?» «И твой стишок», — киваю я. «Как ты догадался?» Сделала удивленные глаза она. «Я не хотела, чтобы ты сразу после уроков куда-нибудь ушел. «Зачем такие сложности? Можно на перемене сказать?» Марина идет рядом, за ней Олег. Вижу, как Савин делает большие глаза и губами имитирует поцелуй. Показал ему кулак. В ответ он изображает пантомимой движение прочь, но потом все таки опять идет следом. «Прогуляемся по скверу?» — предлагает Марина. «Давай». Олег молча пожимает плечами и оглядывается. Свернули за школу и прошли к забору. В этом месте не хватало нескольких досок. Через эту дыру мы и проникли в сквер. Пропуская Марину, заметил, что Савин все-таки куда-то тихо свинтил. «Тактичный у меня друг». Марина тоже замечает, что Олега нет, и тут же берет меня за руку. «Эти гормоны меня когда-нибудь доконают». «Спокойно, Вязов, спокойно». А Марина тянет дальше по тропе. Идем под ручку вдоль забора. Тропинка петляет между деревьями и кустарником. Тут будто островок природы в большом городе. Тишину нарушает только птичий щебет и еле слышный шелест листвы. Мое смущение потихоньку уходит, но все равно иду и молчу, как бука. Никогда со мной такого не было. А Марина как будто чувствует это и улыбается, еще больше смущая меня. «Хорошо тут», — говорит она. «Я здесь по вечерам с Чарли гуляю». Чарли — это американский кокер-спаниель. Очень симпатичный кобелек абрикосового цвета. Приветливый и ласковый. Хвост с мизинчик постоянно пропеллером вертится, когда пес встречает знакомых людей. А если очень хороший друг встретится, то Чарли от радости может и счастливую лужу напустить. Мы вышли к полянке с беседкой. «Это здесь ты с громозекой дрался?» — спрашивает Марина. «Да, именно тут». Она опускает мою руку и медленно обходит поляну. Останавливается около яблони. «А нож, правда был?» «Врать ей совсем не хочется, даже во благо, поэтому киваю». «Был». Я подобрал полуметровую палочку и начал крутить ее пальцами. «И почему я так робеть начал?» «Страшно было?» «Конечно». «Странно. А я думала, ты ничего не боишься». «Нет, человек всегда боится. Страх — это такая защитная реакция, но его надо перешагнуть. Тогда кажется, что страха нет. Так что все боятся. Даже сам Громозека боится». «Ну да», — улыбается Марина. «После всего-то». Из кустов сирени, что росла рядом с яблоней, чинно вышел большой рыжий котяра и остановился, глядя на нас. «Кс-кс-кс!» Присев, позвала его Марина. Но кот вдруг злобно зашипел и кинулся под куст сирени. «Вот видишь», — смеется Зеленина, — «тебя теперь все боятся». «А ты?» «Нет». Она поднялась и шагнула ко мне. «Я нет». «Ко мне!» — заорал кто-то за беседкой матом. Раздался громкий лай и опять трехэтажный мат. Почувствовав недоброе, я сказал: «Марин, пойдем-ка отсюда». Но не успели мы сделать и шага, как за беседкой заорали: «Фу, Рекс, фу, ну куда ты прешься?» Потом кусты рядом с ней зашевелились, и из веток показалась огромная черная овчарка. За ней, держась за в струну натянутый поводок и ругаясь, появился Громин. Он еще раз фукнул, затем посмотрел на нас, его брови поползли вверх, а на губах заиграла улыбка. «Какая встреча!» — воскликнул он, а черная овчарка нацелила на нас свои пирамидки ушей. «Здравствуйте, Андрей Михайлович», — пролепетала Марина. Я стоял молча. «Андрей Михайлович, значит?» «Не знал. Да и плевать, как его зовут. Плохо, что Громин с собакой, пусть на поводке. Но что ему мешает снять его? Просто так не убежать. Я знаю, как противостоять собаке. Учили как-то. Но я сейчас не 40-летний мужик, а подросток. И рядом подруга, которую не бросить». Бывший физрук одернул овчарку и скомандовал: «Сидеть!» Собака, не отводя от нас взгляда, медленно села. А Громин немного посмотрел на меня, перевел взгляд на Зеленину. «Вот так повезло мне. Только одного не хватает». Он намотал поводок на правую кисть, второй перехватил ее в полуметре, довольно подергав его. Затем сделал маленькую петлю и выразительно посмотрел на меня. «Ну что, сучонок?» — скривил в усмешке рот, демонстрируя петлю. «Теперь поговорим по душам?» «Давай поговорим». Я шагнул вперед, загораживая Марину от овчарки. «А что, без собаки боишься?» «Она не помешает», — хмыкнул бывший физрук. «Наоборот, поможет, если ты сбежать попытаешься». Марина испуганно вцепилась в мои плечи. «Все-таки ты трус, Громин. С младшими связался. Не боишься, что засмеют?» «Мне плевать, что там кто скажет». «Месть сладка». «Ты прав, сучонок», — скалится он в ответ. «Мститель хренов. Что же делать? Как выпутаться?» Палка все еще была у меня в руках. Как дубина она не подходит, слишком легкая. Палка и есть палка. «Мариш», — еле слышно зашептал я, — «я сейчас овчарку палкой отвлеку, а ты сразу беги к забору». И обратился к Громину. «А собачка-то не очень хорошо слушается». «Молодая!» Громин усмехнулся и начал сматывать поводок с руки. «Но дрессуру прошла!» «А мы сделаем так!» И я кинул палку в сторону. «Апорт взять!» Но овчарка равнодушно проводила ее взглядом. Громин презрительно хмыкнул, а Марина никуда и не побежала. Так и держалась за мои плечи, стоя сзади. А палка влетела в куст сирени, откуда выскочил давешний котяра. И тут же, застыв в форме подковы, зашипел на собаку. Вот этого овчарка не перенесла. И как только кот кинулся прочь, рванула следом. Овчарка настигла бы этого извечного раздражителя собак, но она тащила за собой по траве матерящегося хозяина, который от неожиданности не устоял на ногах и теперь пытался высвободить руку от поводка. Тем временем кот подбежал к двум растущим рядом березам, с лету прыгнул, но сорвался. И, не повторяя попытки залезть на дерево, кинулся дальше, так как овчарка уже была рядом. А она, повторяя путь кота, пробежала между двух деревьев. Следом между березами влетел ее хозяин и тут же в них застрял. Овчарка взрыла землю и, взвизгивая от обиды, залаяла вслед коту. Она рвалась дальше, дергая поводок, чем мешала подняться Громину. А тот, похоже, застрял капитально и теперь материл собаку, кота, долбанный поводок, но и меня с Маринкой до кучи. Марина, глядя на это, звонко рассмеялась. Громин, пытаясь выбраться, орал на собаку, а та, не понимая команд, начала носиться вокруг деревьев, все больше опутывая хозяина длинным поводком. В конце концов, поводок запутался окончательно. Картина примотанного к дереву Громина мне что-то напоминала. «Как Карабас-Барабас!» — смеясь сказала Марина. Я тоже улыбнулся. Действительно, похоже. Вместо бороды поводок, собака хоть и черная, но совсем не Артемон, а Зеленина даже на киношную Мальвину немного похожа. И смеется, так же заразительно. «Только вот я вовсе не Буратино, и не буду стоять как пень, пока Громин выпутается и возьмется за нас». А он возьмется. И за то унижение на уроке, и за его позор тут. «Пойдем отсюда, Мариш», — сказал я смеющейся Зелениной. «Тут опасно, покусать могут». Это только добавило ей смеху. Подхватил Марину под руку и повел к выходу из сквера. «Ты за все ответишь, сучонок!» — донеслось мне вслед. Обернулся и встретил ненавидящий взгляд Громина.